Глава 8. Лили. Почти 9:30 и ни одного пропущенного звонка. Эмерсон спит уже 1,5 часа. Просыпается она обычно в 6 утра. Я ложусь около 10 вечера, ведь если не сплю как минимум 8 часов, превращаюсь в зомби. Хотя если Атлас не позвонит до 10, я, скорее всего, вообще не усну. Видимо, надо было еще 100 раз извиниться перед ним за кладовку. Я направляюсь в ванную, чтобы приступить к вечернему уходу за кожей. Не забываю про телефон. Я повсюду таскаю его с собой с тех пор, как Атлас принес мне обед и пообещал позвонить. Наверное, стоило уточнить, что значит «вечером». Быть может, для него это в 11, а для меня в 8. Вероятно, и об утре с ночью наши представления расходятся. Он успешный шеф-повар, который лишь после полуночи приходит домой отдохнуть, а я уже с 7 вечера в пижаме. Мой телефон оживает, но это необычный звонок. Звук такой, словно со мной хотят связаться по фейстайму. «Пожалуйста, только не Атлас. Я не готова к видеозвонку. Я же нанесла скраб». Гляжу на экран. «Ну, разумеется, Атлас». Нажимаю «Ответить» и мгновенно разворачиваю экран в другую сторону, чтобы Атлас не увидел моего лица. Кладу телефон на бортик раковины, а сама начинаю умываться. «Ты спрашивал, можно ли позвонить? Про камеры речи не было». «Я все равно тебя не вижу», — усмехается он. «Да, потому что я смываю косметику и готовлюсь ко сну. Тебе и не нужно меня видеть». «Нужно, Лили». От его голоса по коже пробегают приятные мурашки. Я беру телефон и разворачиваю экраном к себе. Состроив выражение, я же говорила. На мне ночная рубашка, которую, возможно, носила еще моя бабушка. Мои мокрые волосы обернуты полотенцем, а лицо покрыто зеленоватой пенистой субстанцией. Улыбка у Атласа сексуальная. Одетый в белую футболку, он сидит на кровати, прислонившись спиной к черному деревянному изголовью. Я лишь однажды была у него дома и в эту спальню не заходила. Стена позади кровати голубая, цвета джинсов. Ради этого стоило позвонить по видеосвязи. Усмехается Атлас. Я кладу телефон обратно на раковину, на этот раз экраном к себе, и смываю остатки скраба. Спасибо за обед. Пасты вкуснее я в жизни не пробовала. Хотя она простояла 2 часа, прежде чем у меня выдалась минутка, чтобы ее съесть. Значит, паста «Почему ты меня игнорируешь» тебе понравилась? Она удалась на славу, ты и сам знаешь. Закончив с умыванием, я иду в спальню. Ложусь на бок, а телефон прислоняю к подушке. «Как прошел день?» «Отлично», — отвечает Атлас. Его интонация не слишком-то меня убеждает. Я строю рожицу, давая понять, что не верю. Он ненадолго отводит взгляд, о чем то задумавшись. Непростая выдалась неделя, но все налаживается. Его губы изгибает легкая улыбка, и я тоже поневоле улыбаюсь. Я даже не ломаю голову, о чем бы еще поговорить, потому что рада смотреть на него и в тишине. Сколько угодно. «Как называется твой новый ресторан?» «Вообще-то я уже в курсе, но Атласу ни к чему знать, что я его гуглила». «Корриганс». «А еда там такая же, как в ЛВБ?» «Почти. Высокая кухня с итальянскими мотивами». Он ложится на бок и прислоняет телефон к чему-то напротив, повторяя мою позу. Словно в старые добрые времена, когда мы допоздна болтали у меня в комнате. «Довольна обо мне? Ты-то как? Как твой цветочный бизнес, как дочка?» «Не слишком ли много вопросов?» «У меня их еще больше. Ответь хотя бы на эти». «Ладно. Ну что ж, у меня все хорошо. Постоянно чувствую себя измотанной, но думаю, это нормально для бизнес-леди и по совместительству одинокой мамы». «Ты не выглядишь измотанной». «Всё дело в хорошем освещении», — усмехаюсь я. «Когда твоей дочке исполнится год?» 11-го числа. «Как же быстро летит время, с ума сойти!» «Меня поразило, насколько она похожа на тебя». «Правда?» — он кивает. «А с магазином все хорошо? Тебе нравится там работать?» «Более-менее», — пожимаю я плечами. «Более-менее? Даже не знаю. Кажется, я устала от магазина. Или, в принципе, устала. Много кропотливой работы, а доход не такой уж большой. То есть я, конечно, горжусь, что все выстроила с нуля и довольно успешно, однако порой я мечтаю о монотонных буднях где-нибудь на фабрике». «Понимаю», — говорит Атлас. Мысль о том, что можно прийти домой и не думать о работе, крайне заманчива. А тебя когда-нибудь утомляла работа шеф-повара? Да, постоянно. Честно говоря, поэтому я и открыл Корриганс. Решил немного разгрузить себя на кухне и сосредоточиться на роли ресторатора. Несколько вечеров в неделю я все еще готовлю, но большую часть времени руковожу бизнесом. Вечера — это ведь самое безумное время для повара. Ты права. И все же вечерок-другой для свиданий я выкроить могу. Я улыбаюсь и чувствую, что краснею. «Ты приглашаешь меня на свидание?» — спрашиваю я, теребя одеяло. «Да. Ты согласна?» «Ага. Освобожу один из вечеров». Теперь мы оба улыбаемся. И вдруг Атлас принимает серьезный вид. «Можно задать тебе неудобный вопрос?» «Давай», — говорю я, стараясь скрыть волнение. «Сегодня днем ты упомянула, что в твоей жизни много сложностей. Если у нас между нами что-то завяжется, это правда взбесит Райла?» «Да», — не колеблясь, отвечаю я. «Почему?» «Он тебя не любит». «Именно меня или в целом мужчин, которые могут с тобой встречаться?» «Я хмурюсь. Именно тебя». «Из-за той драки в ресторане?» «Много из-за чего», — признаюсь я и, прихватив телефон, переворачиваюсь на спину. «Он считает, что почти все наши ссоры произошли по твоей вине». Атлас выглядит растерянным, поэтому я продолжаю. Впрочем, не слишком вдаваясь в подробности. «Помнишь, я когда-то вела дневники?» «Помню. Ты не разрешала мне в них заглядывать». «В общем, Райл их нашел, и прочитанное ему не понравилось». Атлас вздыхает. «Мы же были детьми». «Похоже, ревность не имеет срока годности». Атлас на миг сжимает губы, словно борясь с мрачными мыслями. «Мне ужасно не нравится, что ты переживаешь из-за его вероятной реакции на события, которые еще даже не случились. Тем не менее, я понимаю. Такие уж обстоятельства». Он ободряюще смотрит на меня. «Будем двигаться постепенно. Согласна?» «Очень маленькими шажками», — добавляю я. «Договорились. Маленькими шажками». Атлас поправляет подушку под головой. «Я видел, как ты строчила в дневниках. И все время гадал, что ты писала обо мне. Если писала, конечно. Кроме тебя, я почти ни о чем не писала». «У тебя остались эти тетради?» «Да, в шкафу, в коробке». Атлас садится. «Почитай мне». «Ну уж нет, ни за что. Лиля, я не могу зачитать ему свои подростковые бредни по фейстайму. При одной мысли об этом я заливаюсь румянцем. Пожалуйста». Я прячу лицо в ладонях. «Нет, и не проси». Ох уж эти голубые глаза. Если он не перестанет смотреть на меня таким щенячьим взглядом, я волей-неволей уступлю. Атлас понимает, что надолго меня не хватит. «Лили, я много лет умирал от желания узнать, что ты обо мне думаешь. Всего один абзац. Но как мне ему отказать?» Я со вздохом бросаю телефон на кровать. Сдаюсь. «Подожди пару минут». Я иду к шкафу с одеждой и достаю с верхней полки коробку. Затем приношу ее на кровать и начинаю листать дневники в поисках того, что не стыдно озвучить. «О чем ты хочешь услышать? О нашем первом поцелуе?» «Нет, мы же двигаемся постепенно. Забыла?» — дразнит меня Атлас. «Как насчет одной из первых записей?» «Так гораздо проще. Я листаю первый дневник и, наконец, выбираю отрывок, достаточно короткий и не слишком унизительный. Помнишь тот вечер, когда я пришла к тебе в слезах, потому что мои родители поссорились?» «Помню». Атлас вальяжно располагается на подушке, закинув руку за голову. Я закатываю глаза. «Ага, устраивайся поудобнее и смотри, как я позорюсь. Лили, это же я, мы с тобой. Тут нет ничего унизительного». Его голос, как всегда, действует на меня успокаивающе. Я сажусь по-турецки с телефоном в одной руке и дневником в другой. И начинаю читать. Через несколько секунд дверь распахнулась. Атлас посмотрел мне за спину, потом налево, направо. Только взглянув мне в лицо, он понял, что я плачу. «Ты в порядке?» — спросил он, выходя на крыльцо. Я вытерла своей рубашкой слезы и заметила, что он вышел на крыльцо вместо того, чтобы пригласить меня войти. Я села на ступеньку, Атлас сел рядом со мной. «Я в порядке. Просто злюсь. Иногда я плачу, когда злюсь». Атлас протянул руку и убрал мне волосы за ухо. Мне это понравилось, и я вдруг растеряла всю свою злость. Он обнял меня и прижал к себе, так что моя голова оказалась у него на плече. Не понимаю, как ему удалось меня успокоить, не произнеся ни слова. Но он это сделал. Есть люди, одно лишь присутствие которых успокаивает. И он был одним из таких людей. Полная противоположность моего отца. Мы посидели так немного, пока я не увидела, как в моей комнате зажегся свет. «Тебе лучше вернуться», — прошептал Атлас. Мы оба увидели мою маму, стоявшую в комнате. Только в эту минуту я поняла, какой вид открывается Атласу на мою спальню. Возвращаясь в дом, я пыталась вспомнить все то время, которое Атлас провел в брошенном доме. Ходила ли я по комнате при включенном свете после наступления темноты? Ведь сплю я только в одной футболке. Совершенное безумие, Эллен. Я вроде как надеялась, что ходила. Лили. Когда я дочитываю, Атлас не улыбается. В его проникновенном взгляде столько чувства, что мне становится трудно дышать. Мы были такие юные. В его голосе проскальзывает печаль. Да, слишком юные для того, что на нас навалилось. Атлас рассеянно кивает. Настроение беседы изменилось, и я уверена, что мыслями он где-то далеко. Я вспоминаю, как чуть раньше он ушел от моих расспросов, сказав: «Непростая выдалась неделя. Что тебя тревожит?» Сперва я думаю, что он опять отделается общей фразой, однако он вздыхает и поправляет подушку, а затем говорит: «Какой-то вандал атаковал мои рестораны». «Оба?» Атлас кивает. «Всё началось пару дней назад. Как думаешь, это кто-то из знакомых?» На видео с камеры наблюдения я его не узнал. Впрочем, и запись не самая четкая. В полицию я пока не обращался. «Почему?» Он хмурит брови. «Кто бы это ни был, он выглядит намного младше меня. Возможно, подросток. Боюсь, он оказался в такой же ситуации, что и я когда-то. Остался без дома». Его взгляд становится мягче. И вдруг у него нет своей Лили, которая его спасет. Я сглатываю комок в горле, надеясь, что Атлас не догадывается, какие чувства бушуют у меня внутри. Он не впервые упоминает, что я его спасла, и всякий раз меня так и тянет возразить. Я его не спасала, только влюбилась в него. Вот и все. И я понимаю, почему влюбилась. Какого еще ресторатора судьба вандала беспокоит больше, чем ущерб, который тот нанес? «Заботливый Атлас», — шепчу я. «Что?» — переспрашивает он. Я не собиралась произносить это вслух. «Ничего», — выдавливаю я, чувствуя, как краска заливает шею. Атлас придвигается ближе к экрану. На его лице легкая улыбка. Вернемся к дневнику. «Я все думал. Не догадалась ли ты, что я отлично вижу окно твоей спальни? Ведь после того вечера ты очень часто оставляла свет включенным. Я радуюсь тому, что Атлас разрядил обстановку. У тебя не было телевизора. Вот я и придумала тебе развлечение. Теперь ты обязана показать мне остальные записи. Нет. Сегодня ты закрыла меня в кладовке. Если позволишь мне прочесть дневники, считай, что извинилась. Я думала, ты не обиделся». Может, это отсроченная обида? «Да, точно», — он начинает медленно кивать. «Теперь чувствую. Я смертельно обижен». Я хохочу. Внезапно со стороны коридора доносится хныканье Эми. Как же не хочется прерывать разговор, но я не из тех матерей, у которых дети кричат до хрипоты. «Дочка проснулась. Мне пора». «А с тебя свидание?» «Назови время», — отзывается Атлас. «Я не работаю по воскресеньям, так что вечер субботы в самый раз». «Суббота уже завтра», — напоминает он. «А мы хотели двигаться постепенно». «Ну, это и есть постепенно, если вести отчет со дня нашего знакомства. Между знакомством и первым свиданием прошло много лет». «В 6 тебя устроит?» «Более чем», — улыбаюсь я. Однако Атлас хмурится. «Стоп, завтра я не могу. Вот чёрт. Мы проводим банкет, я нужен в ресторане». «Как насчет воскресенья?» «Воскресенье — целый день, Сэмерсон. Я бы подождала, прежде чем знакомить вас ближе». «Понимаю», — кивает Атлас. «Тогда в следующую субботу?» «Хорошо. Как раз успею договориться, чтобы кто-нибудь посидел с Эми». Атлас расплывается в улыбке. «Значит, свидание?» Он встает с кровати и начинает мерить шагами спальню. «А по воскресеньям ты дома, да? Тогда можно я позвоню тебе в это воскресенье?» «Под словом «позвоню» ты подразумеваешь видеочат?» «На этот раз я хочу подготовиться». «Тебе незачем готовиться». «И да, я позвоню по фейстайму». «Зачем тратить время на обычный звонок, если можно на тебя полюбоваться?» Мне нравится, когда Атлас флиртует. Чтобы сдержать ухмылку, я кусаю нижнюю губу. «Спокойной ночи». «И тебе, Лили». «Прощаюсь». Он пристально смотрит мне в глаза, отчего внутри у меня все сладко сжимается. Завершив звонок, я падаю лицом в подушку и визжу, как будто мне снова 16.